День шестой. Житие и страдания святого апостола Фомы. Святой апостол Фома, называемый Близнец, родился в галилейском городе Пениад. Когда Господь наш Иисус Христос во время своего пребывания на земле с людьми проходил по городам и селениям, уча народ и исцеляя всякие болезни, Фома, услышав его проповедь и увидев его чудеса, прилепился к нему всею душою. Насыщаясь сладкими словами Иисуса Христа и созерцанием его пресвятого лица, Фома ходил за ним и был удостоен Господом причисления к лику 12 апостолов, с коими следовал за Христом до самых его спасительных страданий. По воскресении же Господа святый Фома своим недоверием к словам других апостолов о сём еще более усилил веру Церкви Христовой. Ибо в то время как прочие ученики Христовы говорили «видихом Господа», он не хотел им поверить, доколе сам не увидит Христа и не прикоснется к его язвам. Спустя 8 дней по воскресенье, когда все ученики собрались вместе, и Фома был с ними, Господь явился им и сказал Фоме: «Принеси перст твой сема, и вижте руцы мои, и принеси руку твою, и вложи в ребра моя, и не буди неверен, но верен». Увидев Христа и прикоснувшись к живоносным его ребрам, Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Евангелие от Анна, глава 20, стих с 24 по 29. Это событие с Фомою самым наглядным образом убеждает всех в истинности воскресения Господня, потому что Христос явился ученикам не как призрак и не в ином каком-либо теле, но в том же самом, в коем пострадал ради нашего спасения. После вознесения Иисуса Христа на небо и сошествия Святого Духа апостолы бросили между собой жребий, куда каждому из них идти для проповедания Слова Божия. Фоме выпал жребий идти в Индию, чтобы просветить помраченные язычеством страны и научить истинной вере различные, обитавшие там народы, парфян и медян, персов и геркан, бактрийцев и брахманов и всех самых дальних обитателей Индии. Фома очень скорбел о том, что он посылается к таким диким народам, но ему явился видение Господь, укрепляя его и повелевая быть мужественным и не страшиться, и обещал сам пребывать с ним. Он скоро указал ему и возможность проникнуть в сии страны. Царь индийский Гундафор, желая выстроить себе дворец как можно искуснее, послал купца своего Авана в Палестину, чтобы он поискал там такого искусного строителя, который был бы опытен в постройках и мог бы построить такие же палаты, какие были у римских императоров. С сим самым Аваном Господь и повелел Фоме идти в индийские страны. Когда Аван искал искусных архитекторов в Паниаде, Фома встретился с ним и выдал себя за человека опытного в строительном искусстве. Аван, наняв его, вошел с ним в корабль, и они отправились в путь, пользуясь благоприятным ветром. Когда они пристали к одному городу, то услышали здесь звук труб и иных музыкальных инструментов. Царь того города отдавал замуж свою дочь и послал глашатаев оповещать по всему городу, чтобы на бракосочетание собирались и богатые, и бедные, рабы и пришельцы, а если кто прийти не захочет, тот будет подлежать царскому суду. Услыхав сие, Аван с Фомою, боясь, как пришельцы, разгневать царя, если не послушают его, пошли на брачное торжество во двор царский. Когда все уселись и стали веселиться, Апостол сел на самом последнем месте и ничего не ел, не принимал участия и в веселье, но погрузился в размышления. Все смотрели на него, как на странника и иноплеменника. Те же, кто возлежал рядом с ним, говорили ему: «Зачем ты пришел сюда, когда ничего не ешь и не пьешь?» Апостол сказал в ответ: «Я пришел сюда не для того, чтобы есть и пить, но чтобы исполнить волю царя, ибо глашатые громко оповещали, что если кто не явится на барак, тот будет подлежать царскому суду». В то время среди пировавших находилась одна женщина, еврейка, которая прекрасно играла на свирели, припевая каждому из возлежащих какое-нибудь приветствие. Увидев Фому, который не веселился, но лишь часто поднимал взоры на небо, она поняла, что он иудеянин, и, играя перед ним, пела ему на еврейском языке такой припев: «Един есть Бог иудейский, сотворивший небо и землю». Апостол же, слушая этот припев с удовольствием, просил ее несколько раз повторить те слова. Виночерпий, видя, что апостол не веселится, ударил его по лицу, говоря: «Ты позван на брак, не будь же печален, а веселись, присоединившись к пьющим». Тогда апостол сказал ударившему его: «Да воздаст тебе Господь за сие еще всей жизни, и я пусть увижу руку, ударившую меня, волочимую псом на показ многим». Несколько времени спустя ударивший апостола виночерпий вышел к колодцу, намереваясь принести гостям воды для разбавления вина. Там внезапно напал на него лев, повалил и умертвил его, и, высосав из него кровь, удалился. Тогда прибежали собаки, растерзали тело его на части, а один черный пес, схвативший его правую руку, приволок ее на пир и бросил пред всеми. Все присутствовавшие там, увидевши сие, пришли в ужас и спрашивали, чья это рука. Женщина же, игравшая на свирели, воскликнула: «Что-то необычайно таинственное совершается ныне у нас. С нами находится в числе возлежащих или Бог, или посланник Божий. Ибо я видела, как виночерпий ударил одного человека, и слышала, что сей человек сказал по-еврейски: пусть я увижу правую руку твою, волочимую псом, на показ многим, что, как вы все видите, избылось». После этих слов на всех напал страх. По окончании пира царь, услыхав о происшедшем, призвал к себе святого апостола Фому и сказал: «Войди во дворец и благослови отданную замуж дочь мою». Апостол, войдя в опочивальню, стал поучать новобрачных целомудрию и хранению чистого девства, и, помолившись за них, благословил их и удалился. Во сне новобрачные увидали Иисуса, который явился им в образе апостола Фомы и с любовью обнимал их. Муж, подумав, что пред ним Фома, сказал ему: «Ты вышел от нас раньше всех, каким образом ты снова очутился здесь?» Господь ответствовал: «Я не Фома, а брат его. И все, отрекшиеся от мира и последовавшие за мною так же, как и он, не только будут моими братьями в будущей жизни, но и наследуют мое царство. Итак, не забудьте, дети мои, того, что советовал вам мой брат. И если, согласно его совету, вы сохраните непорочным свое детство, то удостоитесь нетленных венцов в моем небесном чертоге». Сказав сие, Господь стал невидим. Они же, пробудившись от сна, рассказали друг другу то, что видели во сне, и, вставшие всю ночь, усердно молились Богу. Слова же, сказанные им, хранили в своем сердце, как драгоценные жемчужины. Утром царь вошел в опочивальню, где находились новобрачные, и нашел их сидящими отдельно друг от друга. В недоумении он спросил их о причине такого удаления друг от друга. Они же сказали ему в ответ: «Мы молимся Богу, чтобы Он дал нам силу до самой кончины нашей соблюдать в супружестве совершенное целомудрие, в каковом пребываем теперь, чтобы быть зато увенчанными в небесном чертоге нетленными венцами, как обещал явившийся нам Господь». Тогда царь понял, что к сохранению девства убедил их странник, бывший накануне во дворце, чрезвычайно разгневался и тотчас послал своих слуг, чтобы они схватили апостола, но они не нашли его, потому что он вместе с Аваном уже отплыл в Индию. Прибывший к индийскому царю Гундафору, они предстали пред ним, и Аван сказал: «Вот, государь, я привез к тебе из Палестины искусного строителя, чтобы он мог устроить палаты, какие угодно твоему величеству». Царь обрадовался, показал Фоме то место, где он хотел строить палаты, и, определив размеры их, дал ему большое количество золота для постройки, а сам отправился в другую страну. Фома, получив золото, стал раздавать его нуждающимся, нищим и убогим. Сам же, подвязаясь в проповедании Евангелия, обратил многих к вере во Христа и крестил их. В то время тот юноша, который по совету Фомы обещал сохранить девство вместе с женой своей, услыхав, что апостол в Индии проповедует Христа, вместе с нею прибыл к апостолу. Наставленные святым апостолом Христовой вере, они приняли от него святое крещение. Девица получила при сём имя Пелагии и впоследствии пролила кровь свою за Христа. Юноша же наименован был Дионисием и впоследствии удостоен сана епископа. Возвратившись с апостольским благословением в свое отечество, они распространяли славу имени Божия, обращение неверных ко Христу и созидая в городах церкви. По прошествии 2 лет царь послал к апостолу узнать, скоро ли окончится постройка палат. Апостол ответил посланным, что остается только положить крышу. Царь обрадовался, ибо полагал, что Фома действительно строит ему на земле дворец, и послал ему еще много золота, повелевая поскорее соорудить для палат великолепную крышу. Фома, получив еще золото, возвел очи и руки к небу, говоря: «Благодарю тебя, Господи, человеколюбче, что ты различными способами устрояешь спасение людей». И снова он раздал присланное царем золото тем, кто просил у него помощи, а сам продолжал усердно проповедовать Слово Божие. По прошествии некоторого времени царь узнал, что Фома даже еще не начинал приводить в исполнение его повеления, что все золото роздано убогим, а строитель и не думает о постройке, но, проходя по городам и селениям, проповедует какого-то нового бога и совершает дивные чудеса. Царь пришел в сильный гнев и послал слуг своих схватить апостола. Когда святого Фому привели к царю, тот спросил его: «Выстроил ли ты палаты?» Фома отвечал: «Построил, и притом великолепные и прекрасные». Тогда царь сказал: «Пойдем же и посмотрим твой дворец». Апостол отвечал: «В жизни своей ты не можешь увидеть дворца сего, но когда отойдешь из всей жизни, тогда увидишь и с радостью поселишься в нем, будешь жить там вечно». Царь, думая, что он смеется над ним, весьма оскорбился и повелел бросить его в темницу вместе с привезшим его купцом Аваном, где они должны были томиться в ожидании мучительной смертной казни. Царь намеревался содрать с них живых кожу и сжечь их на костре. Когда они сидели в темнице, Аван стал упрекать апостола. «Ты, — говорил он, — обманул и меня, и царя, назвавшись искуснейшим строителем, и вот теперь ты истратил без пользы и царское золото, и жизнь мою погубил. Из-за тебя я страдаю и должен умереть лютую смертью. Царь жесток и умертвит нас обоих». Апостол же, утешая его, говорил: «Не бойся, для нас не настало еще время умирать. Мы будем живы и свободны, а царь почтит нас за те палаты, которые я устроил ему в Царстве Небесном». В ту же самую ночь царский брат заболел и послал сказать царю: «Из-за твоей скорби я также стал тосковать, и от всей тоски впал в болезнь, от которой теперь умираю». Немедленно, вслед за сим, брат царя действительно умер. Царь, завыв прежнее свое огорчение, впал в новую скорбь и неутешно рыдал о смерти своего брата. ангел же Божий, взяв душу умершего, вознес ее в небесные обители и, обходя тамошние селения, показал ей многочисленные и великолепные блестящие палаты, между коими одна была так прекрасна и блестяща, что ее красоты и описать невозможно. И спросил ангел душу: «В какой из всех палат тебе более угодно жить?» Она же, взирая на ту прекраснейшую палату, сказала: «Если бы мне было позволено пребывать хотя бы в углу той палаты, то мне ничего бы больше не было нужно». Ангел сказал ей: «Ты не можешь жить в сей палате, ибо она принадлежит твоему брату, на золото которого построил ее известный тебе пришлец Фома». И сказала душа: «Прошу тебя, господин, отпусти меня к брату, и я куплю у него сию палату, ибо он еще не знает красоты ее, и потом, купив ее, я снова возвращусь сюда». Тогда ангел возвратил душу в тело, и умерший тотчас ожил, и, как бы пробудившись от сна, спрашивал окружавших его о брате и молил, чтобы царь поскорее пришел к нему. Царь, услышав, что брат его ожил, весьма обрадовался и поспешил к нему, и, увидав его живым, сделался еще радостнее. Воскресший же начал говорить ему: «Я уверен, царь, что ты любишь меня, как своего брата. Знаю, что ты безутешно плакал обо мне. И если бы можно было освободить меня от смерти, то дал бы за то даже до полцарствия своего». Царь отвечал: «Да, это совершенная правда». «Если ты так любишь меня, — сказал на это брат царя, — то прошу у тебя одного дара. Не откажи мне в нем». Царь отвечал: «Все, чем я владею в государстве моем, все даю тебе, любимому моему брату». И клятвою подтвердил свое обещание. Тогда воскресший брат сказал: «Дай мне палату твою, которую ты имеешь на небесах, и возьми за нее все мое богатство». Царь, услышав такие слова, пришел в смущение и молчал, как бы потеряв способность говорить. Потом он сказал: «Откуда у меня на небесах может быть палата?» «Воистину, — отвечал брат царя, — на небесах есть такая палата, о которой ты не знаешь, и какой ты никогда не видал во всей Поднебесной. Ее построил тебе Фома, которого ты держишь в темнице. Я видел ее, и дивился я несказанной красоте, и просил поместить меня хоть в одном углу ее, но это мне не было дозволено, ибо водивший меня ангел сказал: нельзя тебе жить в ней, потому что это палата брата твоего, которую построил известный тебе Фома. И я просил ангела, чтобы он отпустил меня к тебе, чтобы купить у тебя ту палату. Итак, если ты любишь меня, отдай ее мне и возьми вместо нее все мое имение». Тогда царь возрадовался о возвращении брата к жизни и о палате, построенной ему на небесах, и сказал он воскресшему брату: «Возлюбленный брат, я клялся не отказать тебе ни в чем, что на земле мне подвластно, а той палаты, которая находится на небе, я тебе не обещал. Но если хочешь, то мы имеем зодчего, который может построить такую же палату и тебе». Сказав сие, царь тотчас послал в темницу слуг, чтобы вывести оттуда святого Фому вместе с приведшим его купцом Аваном. Когда они явились к царю, сей последний поспешил навстречу к апостолу и пал ему в ноги, прося у него прощения за свой грех против него, содеянный им по неведению. Апостол же, возблагодарив Бога, начал учить обоих братьев вере в Господа нашего Иисуса Христа. И они, умиляясь душою, принимали с любовью слова его. Вскоре затем он крестил их и научил их жить по-христиански. А братья многочисленными милостынями своими создали себе вечные обители на небесах. Пробыв с ними несколько времени и утвердив их в святой вере, апостол пошел в другие окрестные города и селения, подвязаясь в деле спасения душ человеческих. В то время, когда Фома просвещал проповедью Евангелия индийские страны, наступило время честного представления Божией Матери, и все апостолы из разных стран – восхищены были на облаках небесных и перенесены в Гефсиманию, к одру преблагословенной Девы. Тогда и святый апостол Фома был восхищен из Индии, но не поспел прибыть к самому дню погребения богопрославленного тела Пречистой Богородицы. Это устроено было Божьим изволением для того, чтобы удостоверить верующих, что Матерь Божия с телом была взята на небо. Ибо как относительно воскресения Христова мы более утвердились в вере через неверие Фомы, так относительно взятия на небеса с плотью Пречистой Девы Марии Богородицы узнали вследствие замедления Фомы. Апостол прибыл только на третий день после погребения и скорбел о том, что не мог быть в Гефсимании в самый день погребения, чтобы проводить с прочими апостолами тело Матери Господа своего на место погребения. Тогда открыли гробницу Пресвятой Богородицы, чтобы он, увидев причестное тело, поклонился ему и утешился в своей печали. Но когда открыли гробницу, то не нашли тело, а только одну лежащую там плащаницу. И отсюда все твердо уверились в том, что Матерь Божия, подобно Сыну Своему, воскресла в третий день и с телом была взята на небеса. После сего Фома снова появился в индийских странах и проповедовал там Христа, обращая многих к вере знамениями и чудесами. Прибыв в Мелиапор, он просветил там многих проповедью Евангелия и утвердил их в святой вере следующим чудом. На одном месте лежало необычайных размеров дерево, которое не только люди, но даже и слоны не могли сдвинуть с места. Фома же привязал к сему дереву свой пояс и на том поясе оттащил дерево на 10 стадий и отдал на построение храма Господня. Увидев сие, верующие еще более укрепились в вере, и из неверовавших многие уверовали. Апостол сотворил там и другое чудо, еще большее первого. Один языческий жрец убил своего сына и обвинял в этом святого Фому, говоря: «Фома убил моего сына!» В народе поднялось волнение, и собравшаяся толпа схватила святого Фому как убийцу и требовала, чтобы суд обрек его на мучение. Когда же не находилось никого, кто мог бы засвидетельствовать, что Фома не причастен к тому убийству, то апостол Христов стал умолять судью и народ: «Отпустите меня, и я во имя Бога моего спрошу убитого, чтобы он сам сказал, кто убил его». Все пошли с ним к телу убитого жреческого сына. Возведя очи к небу, Фома помолился Богу и потом сказал мертвецу: «Во имя Господа моего Иисуса Христа повелеваю тебе, юноша, скажи нам, кто убил тебя?» И тотчас мертвец сказал: «Мой отец убил меня». Тогда все воскликнули: «Велик Бог, коего проповедует Фома!» Апостол был освобожден, а жрец таким образом сам попал в яму, которую выкопал для апостола. После сего чуда великое множество народа обратилось к Богу и приняло крещение от апостола. Затем апостол пошел еще дальше, в Коломитскую страну, где правил царь Муздий. Проповедуя здесь Христа, святый обратил к вере одну женщину по имени Синдикию, племянницу Мигдонии, жены царского любимца Харизия. Синдикия убеждала Мигдонию, чтобы она познала истину и уверовала во единого Бога, Создателя всей Вселенной, коего проповедует Фома. Тогда Мигдония сказала Синдикии: «Я хотела бы сама увидеть того человека, который проповедует истинного Бога, и услышать от него его учение». Синдикия отвечала: «Если хочешь увидеть апостола Божия, оденься в плохую одежду, как будто ты простая и бедная женщина, чтобы тебе не быть узнанной, и тогда пойдем со мною». И Мигдония так и сделала, и пошла с Синдикией. они нашли апостола, проповедующего Христа, посреди большой толпы простых и бедных людей. Вмешавшись в толпу, они стали слушать учение Фомы, который много говорил о Христе Господе и учил вере в Него, причем говорил также о смерти, о суде и гиене и о Царстве Небесном. Слушая все сие, Мигдония умилилась сердцем и уверовала во Христа. Возвратившись домой, она все время размышляла об апостольских словах и, беседуя с племянницей своей Синдикеей о Христе, утверждалась в любви к Нему. С того времени она стала гнушаться неверующими, как врагами Божиими, и избегать всякого общения с ними в беседах и на пирах, а вместе с тем отдаляться вообще от мирских удовольствий. Она решила также прекратить супружеское сожительство с мужем своим. Это глубоко опечалило его, и когда он не мог заставить Мигдонию изменить свое решение, то стал просить царя Муздия, чтобы тот послал жену свою, царицу Тертиану, уговорить Мигдонию не гнушаться супружеским сожитием. Царица Тертиана и Мигдония, жена Каризия, были родные сестры. Царица пошла к Мигдонии и спросила ее, по какой причине она не повинуется мужу. Мигдония отвечала: «Потому что он язычник и враг Божий, а я раба единого истинного Бога, Иисуса Христа, и не хочу быть оскверненной человеком неверующим и нечистым». Тертианам пожелал узнать, кто это Иисус Христос, которого Мигдония называет истинным Богом. Тогда Мигдония изложила пред нею проповедь апостола Фомы и учила ее познанию истинной веры. Тертиана, желая определеннее знать о Христе и лучше научиться вере, пожелал увидеть самого апостола и слышать его проповедь. Посоветовавшись с Мигдонией, она тайно послала за апостолом, и, позвавши его, обе умоляли наставить их на путь истинный. Он же, проповедуя им Христа, просветил их светом веры, омыл купелью святого крещения и научил их хранению заповедей Божьих и всяким добродетелям. Тертиана и Мигдония, запечатлевшие в сердце своем все, что им было сказано, согласились обе служить Господу в чистоте и не сообщаться с мужьями своими, как с неверными. Апостол же, силою Божию, продолжал творить многочисленные чудеса и исцелять всякие недуги. И многие не только из простого народа, но даже из царских придворных, видя знамения, совершаемые апостолом, и слушая его учения, обратились ко Христу. Один из сыновей самого царя, по имени Азан, уверовал и крестился у апостола, ибо сам Господь действовал через апостолов, умножая церковь свою и распространяя славу имени своего. Царица Тертиана, возвратившись от Мигдонии, пребывала в молитве и посте и продолжала отказываться от плотского сожительства с мужем своим. Царь, удивившись такой перемене в жене своей, сказал другу своему Каризию: «Желая возвратить тебе твою жену, я потерял и свою собственную, и моя стала еще хуже относиться ко мне, чем твоя к тебе». После сего царь и Каризий произвели самое строгое расследование о причине такой перемены, которую они заметили в своих женах, и узнали, что некий иностранец, пришлец, по имени Фома, научив их вере Христовой, убедил прекратить супружеское сожитие с своими мужьями. Узнали они также, что царский сын Азан и многие служители царского дома, а также начальствующие лица и бесчисленное множество простого народа, вследствие проповеди Фомы уверовали во Христа. Все сие привело их в гнев, и они, схватив Фому, бросили его в темницу. После сего апостол был представлен на суд царю. Царь спросил его: «Кто ты, раб или свободный?» Фома сказал: «Я раб того, над коим ты не имеешь власти». Царь сказал: «Вижу, что ты лукавый раб, убежавший от господина своего и пришедший в эту землю развращать людей и смущать жен наших. Скажи же, кто господин твой?» «Господин мой, — отвечал апостол, — Господь неба и земли, Бог и Творец всякой твари. Он послал меня проповедовать Его святое имя и обращать людей от заблуждения». Царь сказал: «Прекрати, обманщик, свои коварные речи и послушайся моего повеления. Как отвратил ты своею хитростью жен наших от нас, чтобы они не сообщали с нами, так снова обрати их к нам. Ибо если ты не сделаешь так, чтобы жены наши снова жили с нами в прежней любви и общине, то мы предадим тебя лютой смерти». Апостол отвечал: «Не подобает рабыням Христовым иметь супружеское общение с беззаконными мужьями и верующим быть оскверненными, злочестивыми и неверующими». Услыхав это, царь повелел принести раскаленные железные листы и поставить на них апостола босыми ногами. Когда это было сделано, под досками вдруг появилась вода, которая остудила их. Потом святого Фому ввергли в жарко растопленную печь, но на другой день он вышел из нее живым и невредимым. После сего Коризий обратился к царю с таким советом: «Заставь его поклониться и принести жертву Богу Солнца, чтобы он через то прогневал Бога своего, который сохраняет его невредимым в мучениях». Когда апостол был приведен к идолу Солнца, то идол тотчас растопился и растаял, как воск. Верующие ликовали при виде такого могущества небесного Бога, и множество неверных обратилось к Господу. Идольские же жрецы возроптали на Фому за уничтожение их идола, и сам царь, чрезвычайно оскорбившись, думал о том, каким бы способом его погубить. Он боялся, однако, народа и слуг своих и многих вельмож, уверовавших во Христа. Взяв Фому, царь вышел со своими воинами из города, и все подумали, что он желает увидеть от апостола какое-нибудь чудо. Пройдя около версты, царь отдал Фому в руки 5 воинам, приказав им взойти с ним на гору и пронзить его там копьями, а сам пошел в город Аксиум. Азан же, сын царя, и один человек по имени Сифо поспешили вслед за апостолом и, догнав его, плакали о нем. Тогда Фома, и спросив у воинов позволение совершить молитву, помолился Господу и рукоположил Сифора священником, а Азана диаконом, и заповедовал им, чтобы они заботились об умножении верующих и распространении Церкви Христовой. После сего воины пронзили его 5 копьями, отчего он и скончался. Сифор и Азан долго оплакивали его и с честью погребли его святое тело. По совершении погребения они сидели около могилы апостола и скорбели. И вот святый явился им, повелевая, чтобы они шли в город и утверждали братью в вере. Следуя сему повелению учителя своего, святого апостола Фомы, вспомоществуемые его молитвами, они успешно управляли Церковью Христовою. Царь же Муздий и Коризий долго мучили своих жен, но были не в состоянии склонить их к исполнению своего желания. Поняв, что жены никогда до самой смерти не будут повиноваться им, они должны были оставить их жить свободно по своей воле. Освободившись от бремени супружеского ига, женщины проводили жизнь в строгом воздержании и молитвах, служа Господу день и ночь, и приносили добродетельную своей жизнью великую пользу церкви. Несколько лет спустя один из сыновей царя Муздия впал в беснование, и никто не мог исцелить его, ибо в нем находился весьма лютый бес. Царь был чрезвычайно огорчен болезнью сына своего и задумал открыть гробницу святого апостола с целью взять одну из костей его тела и привязать ее к своему сыну на шею, чтобы он избавился от бесовского мучения, ибо слышал он, что святый Фома при жизни своей изгнал множество бесов из людей. Когда же царь хотел сделать это, ему явился в сновидении святый Фома и сказал: живому ты не верил, от мертвого ли думаешь найти помощь? Но не оставайся в своем неверии, и Господь мой Иисус Христос будет к тебе милосерд. Сие сновидение еще более усилило в царе желание открыть гробницу апостола. Отправившись к месту погребения святого, Муздий открыл гроб, но мощей его там не нашел. Ибо один христианин, тайно взяв святые мощи, унес их в Месопотамию и там положил в подобающем месте. Взяв земли с того места, царь привязал ее к шее сына своего, говоря: «Господи Иисусе Христе, молитвами апостола твоего Фомы исцели сына моего, и я уверую в тебя». И бес тотчас вышел из сына царского, и отрок выздоровел. Тогда царь Муздий уверовал во Христа и со всеми своими велиможами принял крещение от священника Сифора. Великая радость овладела сердцами верующих, ибо идолы были сокрушены, и храмы их разорены, и на месте их сооружены церкви Христовы. Слово Божие распространялось, и вера святая укреплялась. Царь по принятии крещения каялся в своих прежних грехах и у всех просил помощи и молитв. Пресвитер же Сифор говорил всем верующим: «Молитесь за царя Муздия, чтобы он получил помилование от Господа нашего Иисуса Христа и отпущение грехов своих». И вся церковь молилась за царя. На том же месте, где было погребено святое тело апостола, совершались по молитвам его многие чудеса во славу Христа Бога нашего. Да будет ему с Отцем и Святым Духом от нас честь и поклонение вовеки. Аминь. Тропарь апостола, глаз второй. Ученик Христов быв, Божественного собора апостольского сопричастник, неверствием бо Христово воскресение известив, и того пречистую страсть осязанием уверив Фомо всехвальне, и ныне нам проси мира и велия милости. Кандак, глаз третий. Премудрости благодати исполнен Христов апостол и служитель истинный, в покаянии вопияши тебе, ты мой еси Бог же и Господь. Примечание. Примечание к житию апостола Фомы. Фома в переводе с еврейского значит близнец, иначе он именовался Дидим, греческое слово, обозначающее то же самое. Галилея, северная часть Палестины. Паниада – город Северной Палестины при подошве горы Ермона, при восточном истоке Иордана, на северной границе колена Нефалимова, получивший свое наименование от Панион, местечко и пещеры при подошве южного склона Ливана. Сыном Ирода, царя Иудейского, Филиппом, город этот переименован в честь Кесаря, императора римского Тиверия. Кесарии – Кесарии Филиппова. Сыном Ирода, царя Иудейского, Филиппом, город этот переименован в честь царя императора римского Тиверия Кесарии. Кесарии Филиппова. Теперь этот некогда цветущий город находится в развалинах, и на его месте возвышается только небольшая деревенька. Индия в современном географическом смысле называется южная часть азиатского материка, заключающая средний из трех южных полуостровов материка и соседнюю часть материка до громадных горных цепей, отделяющих ее от Центральной Азии. Но древние писатели нередко называли общим именем Индии все южные богатые страны Азии, о которых имели лишь смутные понятия. Медяне жили по соседству с Персией в западной части Ирана, к югу от Каспийского моря, и были покорены впоследствии персами. Парфяне жили также по соседству с персами на обширной стороне от Евфрата до Окса и от Каспийского моря до Индийского. В III веке до Рождества Христова были покорены римлянами. Персы обитали в южной части Ирана. Гиркани жили по берегам Евфрата и Тигра и были покорены персами. Бактряне обитали на северо-востоке Ирана. Брахманы – жители собственной Индии, преимущественно индийские жрецы. А в древности как у иудеев, так и у других народов был обычай не сидеть, а возлежать за трапезой. Такое превознесение детства нисколько не свидетельствует о том, чтобы и при брачном общении невозможно было спасение супругов. Но по учению древних отцов церкви, девственники получат в Царстве Небесном высшую награду, согласно апокалипсическому изображению. Апокалипсис, глава 14, стих с 1 по 5. Посему Господь, по своему божественному предвидению, зная духовные силы и способности к целомудренной жизни вышеупомянутых молодых супругов, посвященные исключительно Богу, и убеждает их сохранить свое девство. При сём, по греческому подлиннику мученических актов святого апостола Фомы, Господь указывал молодым супругам и на то, что дети, которые бы родились от них, были бы больные, злые и несчастные. Успение Богоматери было в 15 году по Вознесении Господа или в 48 году по Рождестве Христовом, по древнему общепринятому преданию. Гефсимания – селение или место около Иерусалима, за потоком Кедрским, при подошве горы Елеонской, где был сад, в котором Господь молился пред своими страданиями, и где Пречистая Богородица завещала положить свое пречистое тело. Название свое это место получило от росших там во множестве масличных деревьев, из коих выделывалось много оливкового масла. В переводе с еврейского «Гефсимания» значит «место маслин» или «точила» – тиски для выжимания сока из оливковых маслин. Сад Гефсиманский и теперь показывают преподовших горы Елеонской, с южной ее стороны, где находится погребальный вертеп Пресвятой Богородицы, в котором находится и ныне гроб ее. Мелиопор или Малипор – город на восточном Карамандельском берегу полуострова Индостана. У христиан этой части Азии издревле существовало предание, что у них вера Христова первоначально насаждена апостолом Фомою или его учениками. Когда португальцы в первый раз в 1500 году прибыли к берегам Индии, то нашли в Малипуре поселение христиан, которые говорили, что они приняли веру от апостола Фомы. И этот город в конце прошедшего столетия называли городом святого Фомы. Вообще индийские христиане издревле называют себя христианами апостола Фомы и начало своей церкви возводят к сему апостолу. Стадий около 88 сажен, следовательно, 10 стадий около 1¾ версты. По учению святого апостола Павла, первое послание к Коринфянам, глава 7, стих с 12 по 14, это не должно препятствовать продолжению супружеского общения христиан с мужем, язычником. Но по отношению к Мигдонии и Синдикии апостол Фома предъявил более строгое требование, или лучше сказать, сами они были более строги и не пожелали брачного сожительства с языческими супругами. Это обстоятельство объясняется без сомнения тем, что только при исполнении этого требования могло состояться обращение их мужей в христианство, что и подтверждается самым исходом всего дела. Во всех древнейших языческих религиях обоготворение солнца играло весьма важное значение, в частности, поклонение светилам небесным, так называемый сабеизм, было распространено в древности у всех восточных народов по преимуществу. Место мученической кончины святого апостола Фомы указывают в Калурмине, на одной высокой скале, отстоящей в верстах в 6 от Малипура, куда апостол часто ходил для молитвы. По свидетельству церковных писателей, мощи святого апостола Фомы впоследствии в 385 году перенесены были из Индии в Месопотамию в город Эдессу, ныне Орфа. В древних западных мартирологах по 3 июля положена память перенесения его мощей в сей город. Но так как известно, что и в Индии есть еще мощи святого апостола Фомы, то известие о перенесении их в Эдессу нужно понимать в смысле перенесения из Индии лишь части их. В Эдессе над мощами святого апостола была построена великолепная церковь, куда из отдельных стран стекались богомольцы. Впоследствии часть мощей апостола Фомы была перенесена в Константинополь, где во имя его был создан храм при императоре Анастасии 490-518 годы. Царским сановником Аманцием. Во время IV крестового похода, 1204 год, крестоносцы среди множества других святынь нашли правую руку святого апостола, которую после 5 крестового похода венгерский король Андрей II привез с собой в Венгрию.